Глава 23, в которой сопротивление бесполезно. «Внимание! Зверские террористы!» — прокричал барсук-старший в корупор. «Это полицейская операция «Когти прочь». Вы окружены охотничьими собаками. Повторяю, это облава. Скотобойня полностью окружена. Мы контролируем и дверь, и окно. Сопротивление бесполезно. Выходите по одному, с убранными когтями, поднятыми хвостами. В случае неповиновения я отдам приказ загрызть на поражение. Повторяю, мы будем грызть вас на поражение. Выходите». Барсук-старший опустил корупор и отдышался. Собаки застыли вокруг скотобойни, ощерившись, наморщив носы, преданно поглядывая на старшего в ожидании приказаний. «Когти гнева!» — снова прокричал барсук-старший. «Я буду считать до трех. Если вы не начнете выходить, я дам собакам команду «фас». Раз!» — барсук поднял лапу. «Два!» Собаки напряглись и глухо зарычали. Дверь скотобойни со скрипом приоткрылась. На пороге показался плешивый Васёк. Васька трясло. Только что он чудом спасся от ангела смерти, черно-белого кисокрыла, добежал до своих и тут же попал под облаву. Это явно был не его день. Терроризм терроризмом, идеалы идеалами, но Ваську не хотелось, чтобы его загрызли на поражение. Он как можно глубже втянул когти и поднял дрожащий хвост. «Я выхожу!» — пропищал Васёк. — «Не грызите меня, пожалуйста!» — «Я тоже выхожу!» За его спины высунулся лишайный Зямыч. «Физически мы выйдем, но морально вы нас не сломили!» — сообщил безухий Нуар. «Наше дело правое, мы против породистых, вся власть бездомным! Выходите все, катаны!» Из скотобойни вышли еще 9 котов с поднятыми хвостами. «А где заложница?» — спросил барсук-старший. «Где ваш вожак?» «Они в подвале», — сказал Нуар. «Вот только заложница, я думаю, уже сдохла». Он злорадно сверкнул глазами. «Наш босс терпеть не может породистых. Наверняка он ее уже прикончил». «Что ты сказал?» Из-за сарая, выгнув спину дугой и выпустив когти, выскочил барсукот. «Маркиза! Моя маркиза! О, нет!» Он запрыгнул на окно скотобойни и скрылся внутри. «Барсукот!» Барсук-старший кинулся за ним следом. «Ай, постой! Не спускайся в подвал, тебе не следует этого видеть, это тяжелое зрелище!»